Глава 21. Больше нигде не задерживаемся. Плывем прямо домой. Одиссей. Продолжай, благодушно кивнул Креол. Камос, кетос, меккос, тенос, рабос, покорно бубнила Ванесса. Пинос, зегос, авос, энгос, терос. Дальше. Да зачем мне это нужно? Взбунтовалась Вон. Это же бессмыслица какая-то. «Это не бессмыслица, ученица!» — с важным видом поднял палец Креол. «Да, эти слова ничего не значат. Ну вот!» «Но!» — нахмурился маг, не выносящий, когда его перебивают. «Это упражнение призвано развить и улучшить твою память. Отличная память — одно из важнейших качеств хорошего мага. Если хочешь стать магессой, тебе придется развить идеальную память». «Что такое идеальная память?» «Видишь мою книгу заклинаний? Вот когда выучишь наизусть ее всю, можешь считать, что у тебя идеальная память». «А сколько выучил ты сам?» — ехидно уточнила Ванесса. «Примерно пятую часть», — с сожалением признался Креол. «Поэтому у меня память всего лишь удовлетворительная. Но я тренируюсь. Продолжай». Ванесса обиженно засопела, но вновь начала выдавать вызубренные слова. Они действительно не имели ни малейшего смысла. Креол начеркал на бумажке первое, что взбрело ему в голову. Как он объяснил, подобный текст для заучивания и не должен что-то значить. Слишком уж часто магам приходится иметь дело с заклинаниями, написанными на мертвых или неизвестных языках. Тому, кто их читает, эти заклинания кажутся всего лишь бессмысленным набором звуков. В сумке Креола обнаружилось все необходимое для проведения магических уроков. Чистая бумага, пища, принадлежности, несколько предметов, которые можно было использовать как наглядное пособие, и, конечно, бессменный учебник. Заветная книга заклинаний. Чудо-фолиант. Хранилище мудрости. Ванесса же называла этот том не иначе, как испорченная туалетная бумага. Впрочем, этого выражения Креол все равно не понимал. Он так и не поверил до конца, что современный мир настолько богат, что может расходовать бумагу таким низменным способом. До предела загрузив Ванессу занятиями, Креол не забыл и о себе. Он позаботился о том, чтобы ему не пришлось вставать с лежанки до самого конца празднеств в замке Кадав. Маг застелил каменное ложе свежесотворенной тканью, заново начертил круги для производства магических яств, после чего с удовлетворенным вздохом улегся как можно удобнее и уже оттуда руководил всем творящимся в пещере. Это выражалось в том, что мерно кивал в такт зубрежке Ванессы, время от времени рявкал на Хубаксиса, да порой протягивал руку за очередным кусочком съестного. Иногда он не дотягивался и тогда прибегал к помощи телекинеза. По крайней мере, Ванессе все же удалось убедить Креола похоронить несчастную Мейкнони. Конечно, ни о какой могиле речи не шло. Скелет кремировали. Всего несколько секунд магический жезл поработал огнеметом, но этого вполне хватило, чтобы непогребенные кости превратились в кучку пепла. Креол даже снизошел до того, чтобы собрать этот прах в одну из пустых баночек и уложить его на дно сумки. «Пожалуй, пригодится», — задумчиво произнес он. «Да, у меня тоже кое-кто из знакомых хранит прах своих родственников», — сентиментально вздохнула Ванесса. «Зачем?» — удивился Креол. Вон непонимающе воззрелась на него. Вопрос показался ей довольно глупым, но однозначного ответа она подобрать не смогла. В конце концов, девушка, как ей показалось, хитро выкрутилась. «А тебе он зачем?» «Пепел из костей мертвеца применяется во многих ритуалах», — пожал плечами Креол. «Дома у меня уже полный кувшин. К тому же, с его помощью я смогу легко вызвать Мейкнони, если вдруг понадобится. Искусство некромантии». «Поняла», — едва сдерживаясь, отмахнулась Ванесса. Она уже жалела, что спросила. Еще сильнее она жалела, что вообще настояла на том, чтобы похоронить эти злочастные кости. Не дай бог, Креол поселит у них дома еще и эту призрачную красотку. Чувство жалости к умершей 1000 лет назад Магессе потухло окончательно. Вот чувство ревности заполыхало с утроенной силой. «А черт, батарейка села!» — грустно констатировала Ванесса, взглянув на часы. «Вечно не одно, так другое». «Что это у тебя, Вон?» — заинтересовался Хубаксис. «Покажи, покажи». «Часы. Не видишь, что ли?» «Таких часов не бывает», — решительно заявил Джин. «Часы бывают солнечные, песочные, водяные, механические. Оттуда же стрелок нет». «Ну-ка дай-ка сюда», — лениво потребовал Креол. Получив желаемое, он внимательно осмотрел самые обыкновенные дешевенькие часики на одной батарейке и вынес вердикт. «Самые обычные магические часы. Сила заклятия исчерпалась, вот остановились. Даже магия не чувствуется, вся иссякла, до капли». «Это не магия, это электроника», — возмутилась Ванесса. Она отобрала у Криола свою вещь и, припомнив все, что когда-либо слышала о подобных часах и о том, как они работают, стала рассказывать магу. В конце концов, не все же ему ее учить. Она тоже может преподать кое-какие уроки этой ожившей мумии. Надо дать Криолу должное. Слушал он чрезвычайно внимательно, не перебивая и искренне стараясь понять новые для него вещи. С рождения маг обладал живым, любознательным умом и всегда стремился постичь что-то новое, увеличить и без того обширное познание. В конце концов, общий принцип того, как устроены электроприборы в целом, и эти часы в частности, он уяснил. Зато Ванесса устала до чертиков. К ее великому удивлению, учить оказалось гораздо труднее, чем учиться. Хубаксис тоже времени не терял. Он нарисовал на пыльном полу пещеры большой круг, разделил его на 24 сектора, а в каждом из них проставил по 60 черточек и с удовлетворенным вздохом отлетел в сторону. «Вот это солнечные часы!» — торжествующе объявил он. «Если бы в центре был колышек, а на небе глаз шамаша, они бы показывали, сколько сейчас времени!» «Дурачок!» Ванесса добродушно погладила крохотного джина по голове, стараясь все же не оцарапаться, а довольно-таки острый рог. Хубаксис сразу же разомлел. Еще немного, и он начал бы мурлыкать, как котенок. «Я сейчас еще и песочные часы сделаю!» Обрадованно пообещал он, счастливый, что Ванесса оценила его старания по достоинству. «А я сейчас из тебя люля-кебаб сделаю!» Хмуро пообещал Криол, этих же самых стараний не оценивший нисколечко. Маг уже взялся было за жезл, но вдруг неподвижно замер. А потом дико побледнел и начал мелко трястись всем телом. «Вы слышите?» — в ужасе прошептал он. «Слышите?» «Ничего не слышу», — тут же откликнулась Ванесса. «А ты, Хуби?» «Я тоже. Хозяин, а что стряслось-то? Ты уже один раз так...» «На этот раз точно не показалось», — выдохнул Криол. Ванесса случайно коснулась его руки и тут же ее отдернула. Маг ужасно похолодел, фактически до состояния ледышки. «Ну неужели демоны этого не слышат? Неужели они не видят, что происходит?» «Да что происходит-то?» — начала раздражаться Вон. «Происходит то, что я проснулся более чем вовремя!» — мрачно закивал Криол. «Лэнг упал на самое дно, и теперь они начинают подниматься обратно. Лучшего момента нельзя было и придумать. Знаешь, что я слышал, раб? Тогда, сразу после пробуждения. Еще раз, только что!» Хубаксис завороженно мотнул головой. «Я слышал то, что нельзя услышать ушами, но можно ощутить тем чувством, которое есть лишь у нас, магов!» — торжественно объявил Криол. «Я слышал звуки с самого дна холодного океана Лэнга, из затонувшего города Рильех. Это Ктулху, раб! Ктулху шевельнулся! Ктулху просыпается! Нужно срочно строить...» «Что?» — наклонился вперед Джин. «То, что нужно!» — взъярился маг. «Все, отстань! Это не твоего ума дело! И не твоего тоже, ученица!» — добавил он, заметив, что Ванесса прекратила занятие. «Я разве приказывал тебе останавливаться?» Ванесса уныло смешивала два порошка под неусыпным наблюдением Криола, когда раздался жуткий звук. «Бам-бам-бам!» «Это еще что такое?» — оторопела она. «Сладчайшая музыка для моих ушей!» — оскалился Хубаксис. «Можно отправляться домой!» Криол уже возился с камнем врат. Он торопливо сыпанул на него горсть чего-то, напоминающего ладан. Поджег его огоньком на кончике пальца и скороговоркой пробормотал несколько невразумительных фраз. «Откройся, портал!» — торжествующе выкрикнул Криол, с хищной улыбкой наблюдая, как посреди пещеры разверзается магическая арка, формой напоминающая слегка вытянутую подкову. Проход был словно заслан белесым светящимся туманом, и Ванесса, сколько ни напрягала зрение, так и не смогла понять, что находится на другой стороне. Впрочем, через несколько секунд она увидела это воочию. Криол мягко подтолкнул ее в спину, и она буквально пролетела сквозь это мерцание. И оказалась дома. Именно так. Магический проход вывел Криола, Ванессу и Хубаксиса в ту самую точку, в которой Криол 3 дня назад проводил ритуал перемещения. Гостиная их дома в Сан-Франциско. «Папа!» — во весь голос завопила Вон. «Папа, мы вернулись!» «Добро пожаловать домой, мэм!» Почти мгновенно материализовался Хуберт. «Добро пожаловать домой, сэр!» «Привет, Хуберт!» — улыбнулся ему Вон. «А где папа?» «Полагаю, ваш отец сейчас спускается по лестнице, мэм!» — хладнокровно ответил Брауни. «Вероятно, он...» «Вон, доченька!» — вбежал в гостиную Мау. Следом за ним, подскакивая словно мячик, несся Бат Криллах, скалившийся как белая акула. Ванесса приветливо улыбнулась ему. «Да уж!» После 3 дней в Лэнге даже Бат Криллах начинал казаться и милым, и симпатичным. Почему-то все обнимали и радовались исключительно Ванессе. Даже Хубаксис активно делал вид, будто давно ее не видел. Криолу досталось гораздо меньше приветствий, и он немного обиделся. «Ну как там? Очень страшно», — сочувственно поинтересовался Мао, когда первые восторги слегка поутихли. «Да нет, папа, что ты?» — отмахнулась Ванесса, второй рукой показывая кулак Криолу и Хубаксису. «Болтовня одна. Посидели, поболтали, выпили немножко. Вечеринка как вечеринка, ничего особенного». Бат Криллах, понимающе усмехнулся. Криол недоуменно почесал затылок. Что такое такт, великий маг знал только теоретически, предпочитая выдавать информацию сразу и полностью. «Вообще-то да, обычно бывает похуже», — неохотно признал Хубаксис. «Лэнг за 5000-летий окончательно завял». «Так я того и добивался», — растянул губы в улыбке Криол. «Вот теперь отдохну пару деньков и начну строить». «Ужин готов, сэр», — холодно сообщил появившийся домовой. Криол и Ванесса покидали гостиную последними. «Болтовня одна», — изогнул бровь он. «Погоди, ученица. Вот начнем с ними воевать, тогда увидишь болтовню». «Да ладно тебе», — прошипела Вон. «Нас же никто и пальцем не тронул. Даже подарок подарили». Хуберт, точно рассчитавший время возвращения своих хозяев, расстарался вовсю. Трапезу, которую он приготовил, было бы не стыдно подать даже на торжественном обеде в Букингемском дворце. 90% слов, произнесенных за ужином, принадлежали Ванессе. Девушка взахлеб рассказывала о своем первом путешествии в параллельный мир. Смягчая особо неприятные подробности, естественно. Она не стала описывать местных жителей, ни словечком не обмолвилась о тамошних красотах и пейзажах, умолчала о том, что господа Лэнга предпочитают вкушать за обедом. Она не рассказала о том случае, когда ее пытался купить скрюченный карлик, а также и о встрече с призраком Мейкнони. Об этом не говорила просто так, ей неприятно было вспоминать. Она даже не заикнулась о великом плане Криола. Неизвестно, как поступил бы ее отец, узнав о том, что его потенциальный зять замышляет самую настоящую мировую войну, пусть и в другом мире. Зато она взахлеб рассказывала о многом другом. О том, что стала ученицей Криола, кандидаткой в Магессы. О том, что Криол и она сама стали послами Земли в Лэнге. О беседе с загадочным черным слепцом. О встрече с самыми настоящими ангелами и одним архангелом. В общем, обо всех воспоминаниях, которые можно было назвать приятными. С натяжкой, конечно. Агнес бы обзавидовалась, задумчиво произнес Мао. Мамочка Ванесса обожала хвастаться тем, что объездила чуть ли не полпланеты. Однако все ее путешествия, вместе взятые, были ничто по сравнению с одним единственным путешествием в Лэнг. Но, надеюсь, больше ты не собираешься подвергать себя таким опасностям. Там видно будет, уклончиво ответила Вон. На самом деле она еще как собиралась. За время экскурсии в мир демонов она практически не подвергалась опасности. Но, как объяснил Криол, благодаря исключительно статусу дипломатической неприкосновенности, которую они получили. Вот если заявиться в Лэнг без приглашения, вряд ли удастся просуществовать там хотя бы 3 часа, а не то что 3 дня. Потому-то Криол и намеревался вначале собрать армию побольше и обзавестись поддержкой свыше, а уж потом только атаковать ужасный Лэнг. Тем не менее, Ванесса и в полицию-то пошла из-за того, что всегда обожала приключения. В общем и целом, она твердо рассчитывала впоследствии раскрутить Криола еще на парочку таких путешествий. Особенно ей хотелось посетить рай. «Да, а я ведь совсем забыл рассказать», — спохватился Мао. Он вкратце поведал собравшимся о загадочном незнакомце, искавшем Криола. «Что вы об этом думаете?» «Гай, говоришь», — хмуро произнес маг. «Как он выглядел?» «Худой такой, среднего роста, очень молодой, почти подросток. И волосы странные, совсем белые». «А глаза?» «Он был в темных очках», — с сожалением поморщился Мао. «Вы его знаете, Криол?» «Сомневаюсь. Хотя что-то мне это напоминает». «Ты правильно сделал, что велел ему прийти позже», — рассеянно поблагодарил Криол, вставая из-за стола. «Эй, ты куда?» — окликнула его Ванесса, торопливо доедая то, что еще осталось на тарелке. «На чердак. Мне надо кое с кем проконсультироваться». Вон заработала ножом и вилкой еще быстрее. Хубаксис, давно слопавший свою порцию, уже летел следом за хозяином. К тому моменту, как Вон явилась на чердак, приготовления уже были закончены. На сей раз Криол особо не мудрил, ограничившись тем, что начертил большой круг на пол чердака и странный значок в центре, похожий на стилизованное изображение молнии. «Где у вас восток?» – поинтересовался Криол. «По-моему, вон там», – с сомнением указала девушка. «Нет, вон там», — поправил ее отец. «Сан-Франциско лежит к востоку от океана, а океан в той стороне». Получив требуемые сведения, Креол встал с западной стороны начерченного круга, воздел руки и воскликнул. «Явись, человек-скорпион!» «И все?» – удивилась Ванесса. Обычно его заклинания были подлиннее. Тем не менее, результат последовал незамедлительно. Воздух замерцал, раздался легкий хлопок, и в центре круга материализовалось странное существо. Оно напоминало кентавра, только вместо конской половины у него было тело скорпиона. Человек до пояса, ниже скорпион, с клешнями, ядовитым жалом и всем, что полагается. Размером с упитанного быка. Человек-скорпион взирал на Креола, Ванессу, Мао, Хубаксиса и Бат-Крилаха холодно, не произнеся ни слова. «Ты знаешь, кто я?» — грозно спросил его маг. «Да», — воскликнул демон. Голос у него был сиплый, словно он отморозил себе все гланды. «Ты маг Креол». «Хорошо. Известно ли тебе, кто приходил ко мне в дом, пока меня не было в этом мире?» «Да». «И кто же?» «Многие». «Меня интересует существо, назвавшее себя Гаем», — терпеливо пояснил Креол. Человек-скорпион сохранял высокомерное молчание. «Кто такой Гай?» — маг стал раздражаться. «Ир», — тут же ответил демон. «Ир?» — нахмурился Креол. «Да». «Это был риторический вопрос», — скрипнул зубами маг. «Ир, это мне совсем не нравится. Что ему здесь надо?» «Убить». «Кого?» «Тебя, маг Креол». «Вот значит как. Он вернется?» «Да». «Когда?» «Пройдет эта ночь и день, и еще одна ночь, и он вновь явится в твой дом», — охотно ответил человек-скорпион. «Как от него избавиться?» «Многими способами». «Назови самый простой», — рявкнул Креол. «Убить». «Как я могу его убить?» «Многими способами». «Ты издеваешься?» — тихо спросил маг. — Нет. — Недоумок, назови самый простой способ умертвить Ира. Человек-скорпион не ответил. Он нервно задергался, пошевелил ушами, словно к чему-то прислушиваясь, а потом потребовал. — Отпусти меня. — Скажи то, что мне нужно, и я тебя отпущу, — прищурился маг. — Отпусти меня, — вторично потребовал человек-скорпион. — Самка почуяла меня. Она идет за мной. — Тогда говори быстрее. — Нет времени. Человек-скорпион уже почти рыдал. «Она уже здесь рядом! Отпусти меня!» «Хорошо, убирайся!» — прорычал в конец обозленный Креол. Демон испарился, едва он договорил последнюю букву. Обернувшись, маг встретил удивленные взгляды Ванессы и ее отца. Джин и четверорукий демон напротив смотрели совершенно спокойно, не выказывая удивления. «Что это было?» — потребовало объяснение Вон. «Человек-скорпион!» — сумрачно ответил Креол. «Демон, дающий ответы». «А чего он так испугался в конце? Он что-то мямлил про самку?» «Самка человека-скорпиона гораздо сильнее и опаснее самца», — ухмыльнулся Креол. «Она бы разнесла мою защиту, как мыльный пузырь. Против нее нужен ритуал помощнее». «И?» «И сожрала бы нас всех», — удивленно покосился на девушку маг. «Человек-скорпион — существо сравнительно миролюбивое, но вот его самка...» «Тогда чего же он так испугался?» — пожала плечами Вон. «Ему же лучше было бы». «Вон! Она же его тоже сожрала бы!» — хихикнул Хубаксис. Креол кивнул, соглашаясь со своим рабом. «Именно так. Самка вечно гоняется за самцом по измерениям. Но однажды она его настигнет. Это так же неизбежно, как восход солнца». «И что тогда будет?» «Сначала спаривание, потом она его сожрет. Спустя некоторое время она родит нового человека-скорпиона, и все начнется сначала. Самка вечна, а вот самцы постоянно меняются». «Какая мерзость!» Брезгливо поморщилась Вон. Мао согласно покивал. «А что делать?» — пожал плечами Креол. «Такова жизнь». «Господа мои», — послышался вкрадчивый голос Бат-Крилаха. «Вам не кажется, что за беседой о супружеских проблемах человека-скорпиона мы несколько отклонились от главного? Насколько я понял, господина Креола собираются убить». «Ах да, Ир», — вспомнил маг. «Ничего страшного. Кто предупрежден, тот вооружен. Я с ним легко справлюсь». «А кто такой Ир?» — вздохнула Вон. «Тоже демон. Живая молния. У Троя были с ним дела». «Хозяин, а может, это он и подослал этого Гая?» — подал гипотезу Хубаксис. «Вполне вероятно. Вот ведь гаденыш никак не может успокоиться. А я-то еще думал, что буду скучать по нашей войне». «Опять этот ваш Трой?» — поджала губы Ванесса. «Как же он тебя, должно быть, ненавидел? Что же ты все-таки ему сделал?» «Отстань, ученица!» — возмолился Креол. «Пожалуйста!» «Ладно уж», — смилостивилась Ванесса, «но только потому, что ты наконец-то выучил хоть одно вежливое слово».